месте на одной странице истории индейцев кичуа, воспользовавшись победой над чанками, инки установили свое господство над остальными кичуа. Скорее всего, именно так, примерно за 300 лет, инки проделали путь от рядовых обитателей долины Куско в миссионеры и подлинные господа 4 сторон света. Чтобы у читателя не осталось чувства некоторой неудовлетворенности в связи с тем, что он так и не узнал причины смерти могущественного города Писок, мы хотим предложить ему вместе с нами попытаться увидеть возможный и даже правдоподобный конец этой поучительной истории из жизни царства сынов Солнца. Мы расскажем о нем так, словно бы ни у автора, ни у современной исторической науки нет никаких сомнений по этому вопросу. Строго говоря, это соответствует действительности, ибо как можно сомневаться в том, что полностью неизвестно? Рассказ второй. Смерть Писака. Итак, мы оставили славный и могучий город Писак в тот сложный для него момент, когда рядом, в 20 километрах от его каменных стен, за такими же каменными и неприступными стенами Куско, сыны Солнца размышляли над его Писака дальнейшей судьбой. Военный путь ликвидации могущества Писака не предвещал инкам ни быстрого, ни легкого успеха. Слишком грозным были городские укрепления. Взять Писак измором также было маловероятно, поскольку город хорошо снабжался водой, а его боевые башни и крепостные стены надежно защищали террасы с посевами кукурузы. Конечно, можно было бы прибегнуть к марьяжной дипломатии и женить одного из самых чистокровных сынов Солнца на дочери правителя Писака. Можно, но жив был в памяти брачный конфликт, закончившийся убийством наследника престола Куско и связанный с ним поход сынов Солнца в долину Писака. Именно после того похода как раз и были сооружены неприступные бастионы Писака. Словом, вырисовывалась достаточно мрачная картина, сулившая Куско одни только неприятности. Размышления сынов Солнца над судьбой Писака прервали события чрезвычайной важности. На земле кичуа со стороны Куско в очередной раз двинулись боевые отряды людей-чанков. Их было много, очень много, 40 тысяч воинов. В небольшом селении недалеко от Писака собрался совет всех правителей кичуа. Не было среди них только правителя Куско. Одни говорили, что он сражается в передовых отрядах инков, сдерживавших на горных перевалах наступление чанков. Другие, правда, не очень уверенно, заявляли, что инка бежал из Куско, оставив без защиты свой город и свой народ. И пока шли споры и посылались очередные гонцы, чтобы выяснить действительное положение дел в Куско, прибыл гонец с посланием нового правителя этого города. Новый инка сообщил, что ушел в бой и просил срочно прислать подмогу, ссылаясь на старые традиции совместной защиты людей, говоривших на родном для них языке, а также на приказ, который он получил от царя Колья, верховного правителя всех кичуа, которому ежегодно после сбора урожая каждый город посылал золотой початок кукурузы и шкуру пумы. Это был символ и знак признания верховной власти Колья, власти, которая напоминала им о далеком прошлом и общей прародине там, за высокими горами, на берегах священного озера. Это делало их всех сильнее, не позволяло забыть, что все они дети одного народа. Правитель Писака, старый Капак Кондор Пума, никак не хотел отдавать своих воинов невесть откуда взявшемуся правителю Куско. Но когда кто-то вспомнил, что именно Пачакутек отбил предшествующее нашествие чанков, ему стало трудно возражать остальным правителям. Пачакутек был опытным полководцем, ему доверяли люди, он не только разбил чанков, но и руководил походом всех кичуа, когда далеко на севере племена отказались платить дань, там было пролито много крови, и воины кичуа вернулись с богатой добычей. Капак Кондор Пума понимал, что если Куско падет, чанки нападут на Писак. но отдавать своих воинов по Чикутеку никак не хотелось. Недоброе предчувствие беспокоило Капака.